Глава вторая. Государство и общество в условиях СВО. Специальная военная операция и связанные с ней геополитические сдвиги стали серьезнейшим вызовом для нашей страны, для государства, экономики, общества. С начала СВО на саммитах НАТО, ЕС, Большой Семерки теперь уже открытым текстом заговорили о том, что раньше предпочитали слегка скрывать, об уничтожении России как своей главной цели. Против России за один первый месяц СВО было введено большее количество санкций, чем на все другие страны мира за всю историю. И санкционные пакеты только продолжали сыпаться. Точнее, речь шла о беспрецедентных незаконных мерах экономического удушения и шантажа. Санкции против тех или иных стран в соответствии с нормами международного права имеет полномочия вводить исключительно Совет Безопасности ООН. Ограничительные меры коснулись ключевых секторов российской экономики, включая финансы, энергетику, черную металлургию, добывающий сектор, электронику, машиностроение, транспорт. Были использованы финансовые санкции, запреты на инвестиции, контроль экспорта и импорта, транспортная блокада, визовые ограничения и так далее. Под санкциями оказались тысячи российских граждан и предприятий. Правительственные ограничения сочетались с корпоративными бойкотами российского рынка, большим числом зарубежных компаний или приостановкой их деятельности в России. Соединенные Штаты, Великобритания и Евросоюз заблокировали подавляющее большинство крупных российских банков. Банки отключили от системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Были запрещены операции с российским суверенным долгом, ограничены операции с Банком России, Минфином и Фондом национального благосостояния, введены запреты на инвестиции в Россию. В прямое нарушение любых юридических норм замораживалась значительная часть наших золотовалютных резервов, номинированная в долларах и евро. Российская собственность в западных странах подвергалась конфискации. По существу шел неприкрытый грабеж. Россия столкнулась с масштабными транспортными ограничениями. Запрещался доступ в морские порты и воздушное пространство большинства западных стран, вводились санкции в отношении воздушных судов и их технического обслуживания. Торговые ограничения включали в себя запрет на поставки в Россию высокотехнологичных товаров и продукции двойного назначения. Импортные ограничения были направлены на вытеснение с рынков западных стран основных товаров российского экспорта – ископаемого топлива, продукции черной металлургии. Угроза вторичных санкций со стороны США во многих случаях оказалась фактором, определяющим и ограничителем для незападных стран в развитии экономического и иного сотрудничества с Москвой. Полагали, что ущерб для нашей экономики будет катастрофическим. Байден предрекал, что Россия вернется в 19 век. Прогнозы падения ВВП варьировались от 9 до 20% в 2022 году. Открыто ставились цели разорвать в клочья российскую экономику, вызвать у нас голод и товарный дефицит, породить возмущение людей, массовые протесты, добиться свержения правительства и развала России на части. Запад рассчитывал на раскол элиты, наращивание в ее рядах недовольства политикой президента и правительства, капитулянских настроений. Очевидно, что Запад будет пытаться расшатать и расколоть наше общество, делать ставку на национал-предателей, у которых во все времена, хочу это подчеркнуть, один и тот же яд презрения к своему собственному отечеству и желание заработать на продаже этой отравы тем, кто готов за это заплатить. Констатировал Путин в послании Федеральному собранию 2023 года. Так всегда было. Немалые надежды недруги России возлагали и на общественное несогласие с СВО и ее затягиванием, усталость людей от тягот продолжительного военного конфликта. На сегодняшний день главный вывод – планы западных стратегов провалились. Они явно просчитались, надеясь на то, что россияне согнутся под внешним натиском. Военная экономика. Российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе. Благодаря совместной работе правительства, парламента, Банка России, субъектов Федерации, делового сообщества, трудовых коллективов удалось обеспечить устойчивость экономической и финансовой ситуации, не допустить дефицита на рынке. Конечно, существовала опасность обескровить экономику чрезмерными оборонными расходами. Однако руководство страны отчетливо видело эту опасность и выстраивало стратегию развития страны с ее учетом. В первом после начала СВО послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 года президент уверенно дал понять, что страна способна добиться победы в СВО без заметного ущерба для российской экономики. Оборона страны, конечно, важнейший приоритет, но, решая стратегические задачи в этой сфере, мы не должны повторять ошибок прошлого, не должны разрушать собственную экономику. У нас есть все для того, чтобы и безопасность обеспечить, и создать условия для уверенного развития страны. Именно в этой логике мы и действуем, и будем действовать дальше. Уже в марте 2022 года был запущен пакет мер по поддержке бизнеса и экономики на общую сумму порядка триллиона рублей, но не за счет эмиссионных средств, а внутренних резервов. Одновременно ставилась и решалась задача использовать серьезные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс как драйвер и экономического роста, и инноваций, запуска мотора высокотехнологичного развития внутри страны. Была заявлена стратегия достижения технологического суверенитета. Она предполагала независимость прежде всего в таких чувствительных областях, как сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность. Ставилась также цель достичь технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны. Средства производства и станки, робототехника, все виды транспорта, беспилотные, авиационные, морские и другие системы, экономика данных, новые материалы и химия. Наконец, создавать глобально конкурентные продукты, опираясь на уникальные отечественные разработки, в том числе в области космических, атомных и новых энергетических технологий, сформировать долгосрочный заказ на высокотехнологичную продукцию, развернуть серийный выпуск собственного оборудования и комплектующих, нацелить геологоразведку на поиск редкоземельных материалов и другого сырья для новой экономики. Ускорился процесс деофшоризации нашей экономики. Только в 2023 году в российских офшорах на островах Русский и Октябрьский зарегистрировали 230 компаний. 7 марта 2022 года правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, куда вошли все страны, которые ввели антироссийские санкции. В списке 48 государств и территорий. Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, страны Европейского Союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Китай, Украина, Черногория, Швейцария, Япония. Напомним, в состав Евросоюза входят Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония. Эти страны и составляют западный золотой миллиард. Перейдя к продаже природного газа недружественным странам только за рубли, правительство заметно укрепило курс национальной валюты. Свою роль сыграл и вызванный самими санкциями взлет цен на энергоносители. Он также поддержал курс рубля, а отчасти компенсировал утрату западных рынков. Рост цен на сырье, а также невозможность мгновенного отказа от российских товаров без неприемлемого ущерба странам-инициаторам санкций также давали Москве время для реализации экстренных мер. Произошло столкновение двух экономик. Реальной экономики России, опирающейся на огромные природные ресурсы, развитую промышленность, мощный аграрный сектор, военно-промышленный комплекс, огромный интеллектуальный потенциал, и экономики, по большей части, виртуальной, основанной на высасывании прибыли от зарубежных инвестиций, в том числе и в нашу страну, надутых финансовых пузырях и фондовых индексах, эмиссии мало чем обеспеченных долларов и евро. Кроме того, нашими ответными мерами были заморожены активы западных компаний в России, введены масштабные персональные санкции. По итогам 2022 года ВВП России сократился лишь на 2,1%. При этом безработица снизилась до 3,7%. А многие базовые гражданские отрасли экономики не только не сократили, а значительно нарастили производство. Объемы ввода жилья впервые в современной истории нашей страны превысили 100 миллионов квадратных метров. Аграрный сектор показал двузначные темпы роста. Собранный урожай превысил 150 миллионов тонн зерна, в том числе более 100 миллионов тонн пшеницы, что позволило довести экспорт зерна до 55 миллионов тонн. Расходы домохозяйств снизились на 1,8%, располагаемые доходы населения на 1%. При этом инвестиции в основной капитал выросли на 5,2%. В 2023 году в реальный сектор экономики был направлен невиданный с советских времен объем государственных инвестиций, что получило название бюджетного импульса. Средства выделялись на проекты развития транспорта, строительство новых автомобильных трасс и железнодорожных магистралей, на масштабную модернизацию коммунальных сетей. Кредиты на многомиллиардные суммы выдавались промышленным предприятиям через Фонд развития промышленности, ФРП. На программы импортозамещения резко увеличилось производство по гособоронзаказу. Действовала льготная ипотека, поддерживаемая государством. Неудивительно, что рост ВВП России по итогам 2023 года составил около 3,5%, тогда как первоначальный правительственный прогноз не превышал 0,8%. С 2023 года оборонная промышленность и некоторые другие ключевые отрасли – авиапром, микроэлектроника, судостроение – фактически перешли либо переходили на мобилизационный режим, обеспечив кратный рост выпуска основных видов вооружений. По многим позициям выпуск военной продукции вырос на порядок, что позволило оставить позади возможности снабжавшего Украину ВПК западных государств. Но дело не только в количественных показателях. Активно внедрялись самые передовые технологии, обеспечивающие повышение качественного потенциала вооруженных сил. Такие разработки существуют по каждому направлению, многие из них превосходят зарубежные аналоги. Развертывается и серийное производство на отечественной научной и промышленной базе, в том числе за счет подключения к выполнению государственного оборонного заказа малого и среднего высокотехнологичного бизнеса. В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. Заявленные в послании 2018 года новейшие системы вооружений воплощаются в реальность. Гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе СВО. Уже применялся на поле боя и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон». На боевое дежурство поставлены гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Проведены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Эти системы продемонстрировали уникальные характеристики. Поставлены на боевое дежурство и первые серийные тяжелые МБР «Сармат». Идет работа над целым рядом других перспективных систем вооружений, которые еще проявят себя на поле боя. Но и сейчас наши оружейники создали надежный арсенал, позволивший добиться стратегической инициативы на фронтах СВО. В России открывались сотни новых заводов, фабрик и производств. Среди них такие индустриальные гиганты, как горно-металлургический комбинат «Удокан» в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области, Мурманский центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, Запсибнефтехим в Тюменской области. 23 ноября 2022 года возобновил работу завод «Москвич». На предприятии стартовало серийное производство городского кроссовера «Москвич-3». была поставлена цель за 6 лет повысить уровень валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности не менее чем на 40% по сравнению с 2022 годом. Такой форсированный индустриальный рывок означает создание тысячи современных высокотехнологичных производств. В настоящее время в России ежегодно строится около 4 миллионов квадратных метров производственных площадей. Задача – довести этот показатель до 10 миллионов. В 2024 году на 300 миллиардов рублей был пополнен Фонд развития промышленности. Его капитал увеличился почти вдвое и был нацелен на поддержку высокотехнологичных проектов. Более 200 миллиардов рублей дополнительно выделялись в рамках кластерной инвестиционной платформы на субсидирование процентных ставок для проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции. Темп роста инвестиций, накопленным итогом в 2021 году, составил 8,6% при плане в 4,5%. В 2022 году 15,9% при плане 9,5%. В 2023 году при плане на год 15,1% прирост только за 9 месяцев составил 26,6%. В 2023 году экономика России росла темпами выше мировой, опережая показатели Евросоюза и государств Большой Семерки. Экономика продемонстрировала уверенные признаки успешной адаптации к беспрецедентным санкционным вызовам. Это объяснялось все большей переориентацией внешнеторговых потоков в сторону нейтральных и дружественных стран, расширением внутреннего спроса благодаря наращиванию государственных расходов, изменением структуры спроса в пользу отечественных товаров, достаточно взвешенной макроэкономической политикой. На протяжении года и отечественные регуляторы, и ведущие международные экономические организации неоднократно пересматривали прогнозы развития российской экономики в сторону повышения. Так, если в январе 2023 года МВФ прогнозировал рост ВВП России на уровне 0,3%, то в июле уже на 1,5%, а в октябре 2,2%. Фактически же рост ВВП в 2023 году составил 3,6%, что позволило впервые после 2012 года выйти на показатели роста, опережающие среднемировые. При этом темпы роста в обрабатывающей промышленности более чем вдвое превышали увеличение ВВП, составив 7,5%. Это объяснялось нарастанием как внутреннего спроса населения на импортозамещающую продукцию, так и государственного спроса на продукцию, необходимую для обеспечения оборонной безопасности, а также реализации инфраструктурных проектов. В результате производство автотранспортных средств увеличилось на 13,6%, электрического оборудования на 19%, готовых металлических изделий на 27,8%, компьютеров, электронных и оптических изделий на 32,8%. Домохозяйства также почувствовали позитивные последствия оживления экономики. Реальные располагаемые доходы населения в 2023 году выросли на 5,4%, в том числе реальная заработная плата на 7,8%. Объем розничной торговли на 6,4%. Платных услуг населению на 4,4%. Выпуск продукции пищевой промышленности повысился на 5,9%. Производство одежды на 4,1%. Производство мебели на 20,7%. Таким образом, государственные оборонные расходы оказывали стандартный кейнсианский стимулирующий эффект на общую хозяйственную активность. А гибкая переориентация внешнеторговых связей обеспечила поступление в страну необходимых финансовых и товарно-материальных ресурсов. Такая положительная динамика была получена на фоне низкой безработицы, которая сократилась вдвое до 3% к концу 2023 года. Сравните. В еврозоне она более чем в два раза выше российской, говорил Мишустин в ежегодном отчете о работе правительства. Еще один важный фактор, который позволил выйти на итоговые цифры в экономике в целом, это поддержка инвестиций. В прошлом году их объем увеличился примерно на 10%, что является рекордом за последние 12 лет. В 2023 году было построено свыше 110 миллионов квадратных метров жилья, что в полтора раза больше самого высокого советского показателя, достигнутого в 1987 году, когда было построено 72,8 миллиона. Миллионы российских семей улучшили свои жилищные условия, в том числе более 900 тысяч с помощью семейной ипотеки, которая началась с 2018 года. Доля несырьевых отраслей в структуре роста превысила 90%. Россия стала крупнейшей экономикой Европы по размеру ВВП, по паритету покупательной способности, и пятой в мире. При государственной поддержке рос сектор малого и среднего бизнеса. Его доля в таких отраслях, как обрабатывающее производство, туризм, IT, превысила 21%. Ярко заявили о себе сотни новых отечественных брендов. В 2023 году в России было зарегистрировано 1 200 000 новых компаний в сфере малого и среднего бизнеса. Это самый высокий показатель за 5 лет. Энергетика продолжала вносить весомый вклад в экономический рост, хотя условия для отрасли заметно осложнились. Западные санкции увеличили в 2022 году дисконт на российскую нефть до 40% и сократили доходы нашей казны. После роста бюджетного дефицита в январе 2023 года правительство РФ анонсировало сокращение нефтедобычи, пересмотрело нефтяные налоги и демпферные выплаты нефтяным компаниям из бюджета. В феврале 2023 года вице-премьер Александр Валентинович Новак заявил, что Россия планировала с марта добровольно сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от фактических уровней производства, а не от квоты, назначенной участниками соглашения ОПЕК+. По этому соглашению максимальный предел добычи нефти для РФ с ноября 2022 года был установлен на уровне 10,478 миллиона баррелей в сутки. А по факту в январе 2023 года РФ добывала только 9,9 миллиона баррелей нефти. Безусловно, российские экспортеры понесли потери от санкций в энергетической сфере. Во-первых, упали объемы экспорта трубопроводного газа. Во-вторых, для проникновения и закрепления на новых рынках необходимой мерой стал дисконт. В-третьих, дополнительных расходов потребовали инфраструктурные изменения. Это и логистика, и финансы в части платежей и валютных операций, и страхование, и так далее. В результате, однако, разворот был выполнен. Направление условного юга стало для российского энергетического потока основным и поглотило все высвободившиеся после европейского вытеснения ресурсы. Существенно нарастила свои возможности корпорация «Росатом». Среднегодовой рост ее выручки составил 24% или 3 триллиона рублей, из которых около 1 200 000 000 000 выручка за новую продукцию. Инвестиции выросли на 31% и вышли на уровень 1,5 триллиона рублей. Госкорпорация расширила свое присутствие за рубежом. Заключен первый контракт с Узбекистаном на малую атомную электростанцию. Подписан объемный контракт на поставки топлива в Индии. Топливо завезли и на новый АЭС в Бангладеш и Турции. Сдали АЭС в Белорусском островце. В выручке заметно вырос удельный вес дружественных стран, достигший 80%. Большая нагрузка в выпуске как военной, так и мирной продукции легла на Ростех. И госкорпорация успешно реализует поставленные перед ней задачи. Наша авиационная промышленность оказалась отброшена назад в реализации крупных проектов обновления авиапарка после разрыва с западными компаниями кооперационных проектов. Однако уже с 2025 года в России должно начаться серийное производство отечественного среднемагистрального лайнера МС-21, призванного конкурировать с Boeing 737 и Airbus A320. а к 2026 году запланирован запуск в серию модели Superjet New с максимальным замещением иностранных комплектующих. На финальных стадиях разработки и производства находится новый отечественный авиационный двигатель ПД-8, предназначенный для семейства самолетов Superjet. Продолжается работа над новейшим военно-транспортником Ил-212. Ожидаются новинки в области вертолетного транспорта. Организовано производство вертолета Ми-171А3, предназначенного в том числе для работ на арктическом шельфе при температурах до минус 50 градусов. Готовится к выпуску модернизированная версия легкого многоцелевого вертолета «Ансат». Новый вертолет Ми-34. Производство танковых выстрелов на мощностях Ростеха в 2023 году выросло более чем в 30 раз. Артиллерийских – более чем в 6 раз. Выпуск реактивных снарядов к РСЗО и тяжелым огнеметным системам за 2023 год вырос более чем в 6 раз по отношению к 2022 году. Производство средств ближнего боя в 14 раз. Прогнозируемая прибыль Ростеха по итогам 2024 года должна составить более 3 триллионов рублей. Геополитический кризис и санкции актуализировали вопрос расширения действовавших и создания новых международных транспортных коридоров. Компания РЖД, другие отечественные перевозчики, смогли быстро перестроить логистику, направить дополнительные грузопотоки на Дальний Восток к нашим портам на севере и юге страны. Тем самым внесли свой, я без преувеличения скажу, огромный вклад в отражение санкционных атак против нашей страны, обеспечили условия для восстановления и роста экономики для выхода нашей продукции на перспективные глобальные рынки, заявил президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на 4-м железнодорожном съезде. Как сообщил тогда первый вице-премьер РФ, председатель Совета директоров РЖД Андрей Белоусов, объем перевозок в восточном направлении в 2023 году достиг исторического максимума в 280 миллионов тонн, что на 8% превысило уровень 2021 года. К концу 2023 года провозная способность ключевого для страны восточного полигона Транссиба и БАМа была доведена до 173 миллионов тонн. В 2023 году объем перевозок на Дальний Восток вырос еще на 40%. Вывоз контейнеров с Дальнего Востока в 2023 вырос на четверть, а объем строительства на восточном полигоне увеличился вдвое. За последние 10 лет, говорил Путин, в феврале 2024 года на Транссибе и БАМе построено более 2000 и модернизировано свыше 5000 километров пути. Возведено и реконструировано более 100 мостов и тоннелей, в том числе через реки Лену, Бурею и Селингу. Начинался новый этап развития этой транспортной артерии, включающий расшивку узких участков магистралей, введение в строй более 300 объектов, включая дублеры Северо-Муйского, Кузнецовского и Кадарского тоннелей, мост через Амур. На всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути и электрифицировать магистраль. В ближайшие 8 лет на восточном полигоне предстоит уложить 3100 километров железнодорожного полотна. Заметно увеличился объем грузоперевозок в Китай через погранпереходы Градекова-Суйфэньхэ, Камышовая-Ханчунь, Нижнеленинская-Тунцзян. Основу грузопотока составили уголь, лесные грузы и руда. 10 июня 2022 года открылся автомобильный мост, соединяющий Благовещенск и город Хэйхэ в Китае. 16 ноября 2022 года первый состав проследовал по железнодорожному мосту Нижнеленинская-Тунцзян. Один этот мост помог увеличить пропускную способность железнодорожных маршрутов между Россией и Китаем почти в 2 раза. Активизировалось создание международного транспортного коридора МТК «Север-Юг», соединяющего Мурманск через Иран с индийским портом Мумбаи. К 2030 году его провозная способность может достичь 50 миллионов тонн. Много внимания уделяется Северному морскому пути, по которому сейчас транспортируются в основном углеводороды. Они составляют 80%. В 2023 году по нему прошло 36 миллионов тонн грузов, что в 5 раз больше рекордного показателя во времена Советского Союза. Стоит задача обеспечить круглогодичную навигацию на Севморпути, увеличивать обороты северных портов, наращивать арктический флот. Серьезные усилия были приложены к развитию нашей внутренней транспортной инфраструктуры, которая дает мультипликативный эффект для развития множества отраслей и целых регионов. 31 августа 2023 года президент Путин открыл движение по самому северному мосту через Енисей, Высокогорскому, длиной в 1 километр. До появления моста на правый берег Енисея возле поселка Высокогорский можно было перебраться только по льду зимой или на пароме летом. 1 марта 2023 года в Москве торжественно открылись последние 9 станций Большой кольцевой линии БКЛ, самого крупного метростроевского проекта за последние 40 лет. Это также самая протяженная кольцевая линия в мире. Подобно Транссибу, континентальной артерией должен стать новый автотранспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока. 8 сентября 2023 года президент открыл участок трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области общей протяженностью более 308 километров. В декабре 2023 года современная автомагистраль дошла до Казани. В конце 2024 года она должна дойти до Екатеринбурга, а затем до Тюмени. За это время будут построены обходы Омска, Новосибирска, Кемерово, Канска. Когда автомагистраль достигнет Владивостока, ее протяженность составит более 10 тысяч километров. С нее будут подъезды к пунктам пропуска через государственную границу. СВО стало дополнительной нагрузкой на аграрный сектор, который сумел обеспечить продовольствием нашу армию и всю страну, и не только нашу страну. Сегодня мы вышли на высокое по мировым стандартам потребление основных продуктов питания. Так по мясу достигнут уровень 80 килограммов на человека в год при рекомендуемой норме 75 килограммов. По яйцам почти 290 штук в год при норме 265 штук. В 2023 году Россия занимала 4-е место в мире по производству мяса. 12 миллионов тонн в убойном весе по сравнению с 11,2 миллиона тонн в 2020 году. И укрепила свои позиции нетто-экспортера этой продукции, закупая за рубежом только необходимое для ассортиментного баланса. В 2023 году производство яиц выросло на 1,5%. И достигло примерно 46,6 миллиарда штук. И по этому показателю Россия один из мировых лидеров. Высокими темпами идет прирост производства молока. Общий объем его производства достиг 33,5 миллиона тонн. За сельхозсезон июль 2023-июнь 2024 годов аграрии поставили на внешние рынки 51,15 миллиона тонн зерна. За год на 13% выросло и количество оформленных фитосанитарных сертификатов. В начале марта 2024 года на встрече с аграриями в Ставропольском крае Путин заверил, что экспорт отечественного зерна в нынешнем сезоне может достичь 65 миллионов тонн. С сентября 2023 года действуют новые правила локализации производства семян в России, направленные на защиту внутреннего рынка. По данным Минсельхоза, обеспеченность отечественными семенами по итогам 2023 года составила 65,2%. К 2030 году обеспеченность российскими семенами должна вырасти до 75%. Задолго до 2022 года российские финансовые власти сумели выстроить национальную платежную систему, технически независимую от внешних игроков. В сочетании с пожарными действиями Банка России, Минфина и других ведомств это позволило сохранить финансовую стабильность. В июне 2023 года правительство рассмотрело отчет о выполнении бюджета в 2022 году. Несмотря на то, что внешние ограничения были достаточно серьезными, мы все плановые задачи реализовали, подчеркнул глава Кабмина Мишустин. Федеральный бюджет сохранил сбалансированность, а многие показатели улучшились. Доходы выросли на 10%, составив около 28 триллионов рублей. При этом порядка 60% составила доля, не связанная с продажей нефти и газа. Расходы бюджета выросли на 6 триллионов рублей. По словам Мишустина, эти деньги были направлены в первую очередь на помощь людям. По поручению президента проведены выплаты семьям с детьми, индексация пенсий, поддержка рынка труда, а также бизнеса, заметил он. Произошло снижение практически на 10% внешнего долга России. В первые месяцы 2023 года существовали опасения за состояние бюджета из-за значительного превышения государственных расходов над доходами. Однако в целом по итогам года дефицит федерального бюджета составил порядка 1,9% ВВП, что являлось очень хорошим показателем для страны, оказавшейся перед необходимостью резко увеличивать расходы на оборону и безопасность в условиях потери традиционных экспортных рынков. Объем средств Фонда национального благосостояния по состоянию на 1 января 2024 года составлял 7% от ВВП, что свидетельствовало о наличии значимых резервов для финансирования дефицита государственного бюджета в случае необходимости. Как сообщил глава Минфина Силуанов, отчитываясь перед Госдумой об исполнении федерального бюджета за 2023 год, доходы федерального бюджета больше чем на 3,3 триллиона рублей превысили запланированные 29 триллионов рублей. Экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта. Ненефтегазовые доходы выросли на четверть. Росли и поступления от НДС в связи с ростом экономики, пошлин, разовых поступлений. При этом нефтегазовые доходы снизились, что было связано с ценой на нефть, а дефицит бюджета составил меньше, чем планировали. Вместо 2% ВВП по факту в 1,9%. Дефицит был профинансирован за счет заимствований и средств Фонда национального благосостояния. Доходы консолидированных бюджетов возросли на 13,5% к уровню 2022 года. Рост был отмечен в 69 регионах, а рост собственных доходов превысил 16%. Темпы роста расходов регионов составили 15%. В июне 2024 года была проведена налоговая реформа, связанная с введением прогрессивной шкалы подоходного налогообложения физических лиц. Ставка НДФЛ в 13% оставалась для доходов до 2 400 000 рублей в год, то есть 200 000 рублей в месяц. Далее начинает работать прогрессивная шкала. Для дохода от 2 400 000 до 5 000 рублей в год установится ставка 15%. От 5 миллионов до 20 миллионов в год – 18%. От 20 до 50 миллионов в год – 20%. От 50 миллионов в год – 22%. Доходы участников СВО в виде денежного довольствия и иных дополнительных денежных выплат в связи с участием в ней не попадали под повышение НДФЛ, для них сохранялся прежний порядок налогообложения. Ставки налога для самозанятых также остались на прежнем уровне. Для НДФЛ на дивиденды ставка в 13% будет действовать на суммы до 2 400 000 рублей и 15% на все, что свыше. Аналогичный подход предусмотрен и для процентных доходов от депозитов, от реализации ценных бумаг и долей участия. Налог на прибыль организации увеличивался до 25%. Регионам предоставлено право устанавливать более высокие ставки на дорогостоящую недвижимость стоимостью свыше 300 миллионов рублей. С 0,3% до 2,5% вырастала максимальная ставка налога на имущество, кадастровая стоимость которого превышает 300 миллионов рублей. Для малого и среднего бизнеса увеличивались пороги использования упрощенной системы налогообложения по доходам до 450 миллионов рублей. Деньги от повышения налогов, как заявило правительство, пойдут на социально-экономическое развитие, На финансирование новых нацпроектов, семья, молодежь и дети, продолжительная и активная жизнь, кадры, будут увеличены вложения в инфраструктуру. Даже после введения прогрессивной шкалы НДФЛ российская налоговая система сохранит конкурентоспособность по сравнению с другими государствами, что позволит избежать перетока кадров и финансов в зарубежные юрисдикции. Бюджет на 2025 год и на трехлетний период, внесенный в Госдуму в конце сентября 2024 года, предусматривал средства для запуска новых национальных проектов при одновременном соблюдении принципов ответственной и сбалансированной бюджетной политики. По оценке МЭРТ, за 7 месяцев текущего года объем экономики увеличился на 4,4%. Локомотивом по-прежнему выступал реальный сектор экономики. В обрабатывающей промышленности производство выросло на 8,6%. Хорошие темпы поддерживались в строительстве и сельском хозяйстве. В первом полугодии 2024 года рост объема инвестиций в основной капитал приблизился к 11%, что, по словам Мишустина, дает возможность рассчитывать на сохранение высокой экономической динамики. В свою очередь это сказывается на рынке труда. Уровень безработицы опустился до минимальных исторических значений. Это 2,4% в июне этого года, сообщил премьер. Министерство экономического развития, традиционно умеренно консервативное в прогнозах, в 2024 году ожидало рост ВВП на 3,9%, а суммарно с 2024 по 2027 год на 13%. В 2025 году правительство прогнозировало доходы федерального бюджета в размере свыше 40 триллионов рублей, что почти на 12% больше, чем в текущем году. Доля ненефтегазовых поступлений вырастет до 73%. Расходы увеличатся до 41 триллиона 469 миллиардов рублей. На ближайшие три года исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом, в 2025 году на уровне 0,5% ВВП, 0,9% в 2026 и 1,1% в 2027. Бюджет удастся сбалансировать за счет увеличения доходов. Ожидается, что в 2025 они вырастут на 12% до 40,3 триллиона, заявил Мишустин. На ту же величину планируется увеличить расходы до 41,5 триллиона рублей. Правительство выделило три основных приоритета нового бюджета: исполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности, достижение технологического суверенитета. С начала 2025 года МРОТ увеличивается более чем на 16,5%, до 22 440 рублей, что означает повышение зарплаты для 4 миллионов работников. Предстоит обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда, чтобы к 2030 году он достиг 35 тысяч рублей. Один из основных приоритетов – адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми. В частности, на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка на 2025-2027 годы предусмотрено свыше 4 триллионов рублей. Более 1,7 триллиона рублей запланировано на предоставление маткапитала. Свыше 12 миллиардов рублей на 3 года на субсидии по обеспечению жильем молодых семей. Значительные средства также заложены на такие значимые статьи, как горячее питание школьников, выплаты классным руководителям, капитальный ремонт и строительство новых образовательных учреждений, лекарственное обеспечение льготников, повышение уровня пенсионного обеспечения и возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам. На помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в проекте бюджета предусмотрено свыше 130 миллиардов рублей. Более 80 миллиардов рублей запланировано на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, нуждающимися в такой помощи. В 2025 году возобновят индексацию пенсий работающим россиянам. Причем вместо двух платежей решено осуществить выплату единовременно, при этом уровень индексации составит 7,3%. При этом индексация затронет всех пенсионеров, как работающих, так и неработающих. В числе приоритетных задач реализация 19 национальных проектов. На их финансирование предусмотрено более 18 триллионов рублей на 3 года. А в течение 6 лет в федеральном бюджете на нацпроекты предусматривается более 40 триллионов рублей, что означает их фактическое удвоение по сравнению с 2019-2024 годами. Заявлено о значительных средствах на укрепление обороноспособности для обеспечения задач СВО. Расходы по разделу «Национальная оборона» в 2025 году вырастут до 13,5 триллионов рублей, или 32,5% трат бюджета. В 2024 году эти расходы составляли 10,8 триллиона рублей, или 29,4%. Третий приоритет – технологическое лидерство – объединяет комплекс мер по развитию экономики. Это, в частности, вводимый с 2025 года федеральный инвестиционный налоговый вычет, который позволит компаниям уменьшить повышаемый налог на прибыль, получив возмещение части инвестиционных затрат. На меры по достижению технологического лидерства на трехлетку предусмотрены 6,1 триллиона рублей, в том числе 1,6 триллиона на 2025 год. Выйти на первичный баланс позволил, помимо прочего, принятый в 2024 году пакет налоговых поправок, который должен добавить 2,7 триллиона рублей к доходам бюджета в 2025 году. В дополнение к увеличению налога на прибыль и введению прогрессивной шкалы НДФЛ, внесенные в Думу в конце сентября 2024 года поправки предусматривали рост акцизов на бензин, алкоголь, сигареты, а также сладкие напитки через признание сахаросодержащих напитков подакцизными. Ситуация с инфляцией оказалась более сложной. Хотя в 2023 году ее темпы оказались более чем в 2 раза ниже, чем годом ранее, 5,9% против 13,8%, такой результат был во многом достигнут жесткими мерами денежно-кредитной политики, которые оказывали сдерживающее влияние на перспективы экономической активности. К концу 2023 года ключевая ставка ЦБР была повышена до 16%. 13 сентября 2024 года до 19% и 25 октября до 21%, что вызвало у делового сообщества страны опасения относительно доступности кредитных ресурсов для реализации инвестиционных проектов. Несмотря на рост процентной ставки, все больше граждан пользовалось кредитными продуктами. На 1 января 2024 года, по данным ЦБ, их количество достигло 50 миллионов человек. Речь шла о россиянах с кредитами в банках и или в микрофинансовых организациях. 42 миллиона имели задолженность только в банках. 3,9 миллиона в них и МФО, а 4 миллиона выплачивали только микрокредиты. Идет активный поиск путей расширения возможностей для финансовых расчетов как внутри страны, так и во внешнеэкономических связях. Банк России еще в октябре 2020 года представил концепцию цифрового рубля как дополнение к существующим наличным и безналичным деньгам. Выпуском третьей формы национальной валюты занимается исключительно Центробанк, и все операции проходят на платформе регулятора по утвержденным им правилам. В августе 2023 года, после создания необходимой нормативной базы, ЦБ дал старт операциям с реальными цифровыми рублями с участием узкого круга клиентов Альфа-банка, Дом.рф, Ингострахбанка, ВТБ, ГПБ, Акбарс, МТС-банка, Промсвязьбанка, Совкомбанка, Синара, Росбанка и ТКБ-банка. Регулятор не спешил с широким внедрением этого проекта. Как говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина перед запуском тестирования в 2023 году, это может произойти, начиная с 2025 года. В июле 2024 года президент на совещании по экономическим вопросам сообщил, что платформа цифрового рубля в рамках пилота показала свою работоспособность и функциональность, и настало время перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и сферу финансов. Все операции с цифровым рублем будут возможны только через цифровой кошелек. И у каждого конкретного человека он может быть только один. И находиться он будет на платформе Банка России. Открыть и использовать его можно через мобильное приложение банка. Пополняется кошелек безналичными с банковского счета, снятие денег через банкомат, переведя их предварительно в безналичную форму. Перевести цифровые рубли другому человеку можно по номеру телефона, а оплатить покупку по QR-коду. Особенность цифрового рубля в том, что перевод денег происходит не с одного банковского счета на другой, а в информационной системе ЦБ. Это повышает прозрачность оборота и сохранность денег, поскольку ответственность за них несет сам Центральный банк, подчеркнул председатель Комитета по финансовым рынкам Государственной Думы Анатолий Геннадьевич Аксаков. В июле 2024 года Госдумой был принят закон, позволяющий с 1 сентября осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов ЭПР. Также депутаты легализовали майнинг криптовалют в России. Центробанк обещает, что первые расчеты в криптовалютах в рамках экспериментальных режимов начнутся до конца 2024 года. В июне 2024 года были введены санкции против двух ключевых организаций, отвечавших за реализацию сделок с валютой в России – Мосбиржи и Национального клирингового центра НКЦ. Это не привело к параличу в их работе, однако вызвало заметное укрепление рубля к трем мировым валютам – доллару, евро и юаню. Это была реакция на сложности с проведением расчетов по импорту и трансграничными переводами за рубеж, связанная с приспособлением рынка к сокращению открытых позиций в иностранных валютах у части участников рынка. После резкого укрепления рубля правительство скорректировало для экспортеров требования о репатриации валютной выручки. Теперь они были обязаны возвращать в страну не 80%, а 60% полученной за экспорт валюты. В 2022 году профицит платежного баланса России установил рекорд – 227 миллиардов долларов. Это стало следствием введенных против нас санкций, которые, с одной стороны, сократили импорт в страну, а с другой привели к резкому удорожанию нефти и нефтепродуктов в первой половине года. Сыграли свою роль и блокировка иностранных ценных бумаг россиян, и запрет на вывод резидентами недружественных стран своих инвестиций и активов из России, установленный в ответ на заморозку международных резервов страны. Доля недружественных стран в товарном экспорте России сократилась с 58% до 35%. Импорт из США уменьшился в 3,7 раза, из стран ЕС в 1,6 раза. Основным поставщиком товаров в РФ стал Китай, доля которого в российском импорте выросла с 25 до 34%. Доля российского рубля в наших международных расчетах за год удвоилась и составила 1/3, а вместе с валютами дружественных стран уже больше половины. Из-за санкций и подрыва газопроводов «Северный поток» Россия снизила экспорт трубопроводного газа. При этом был обеспечен рост производства и экспорта сжиженного природного газа на 8%. Который достиг 46 миллиардов кубометров газа в год. Поставки по газопроводу «Силы Сибири» в Китай составили рекордные 15,5 миллиардов кубометров. Добыча нефти в 2022 году 535 миллионов тонн, или на 2% больше, чем годом ранее. При этом экспорт нефти вырос на 7%, а доходы бюджета от нефтегазовой отрасли увеличились на 28%, или на 2,5 триллиона рублей. Введение западными странами так называемого потолка цен на российскую нефть привело лишь к отказу России поставлять нефть странам, согласившимся соблюдать этот потолок. Заметно просело производство автомобилей после ухода из России автопроизводителей из недружественных стран, с 1364 тысяч в 2021 году до 450 тысяч в 2022 году. Зато увеличились поставки машин из дружественных стран, прежде всего из Китая. Вновь наращивал обороты наш автопром. В 2023 году в условиях еще более жесткого санкционного давления доля экспорта товаров и услуг в составе российского ВВП в 2023 году оказалась рекордно низкой, по крайней мере, с 2011 года. По данным Банка России, в 2023 году экспорт товаров и услуг составил 465,4 миллиарда долларов, на 27% меньше, чем в 2022 году. Из них на экспорт товаров приходится 424 миллиарда долларов. Чистый экспорт, разность экспорта и импорта, за счет частичного восстановления импорта составил 4,3% в структуре ВВП, минимальное значение с 1997 года. Импорт вырос с 15% от ВВП в 2022 году, исторический минимум, до 19%, тогда как в 2011-2021 годах стабильно превышал 20%. Экспорт товаров в России в 2023 году уменьшился главным образом из-за сокращения стоимостных объемов поставок минерального сырья в условиях ухудшения международной ценовой конъюнктуры. В соответствии с данными о региональной структуре внешней торговли, которые после перерыва вновь стала публиковать Федеральная таможенная служба РФ, в 2023 году продолжилась переориентация торговых потоков с европейского направления на азиатское. Если в 2022 году доля российского экспорта, направляемого в европейские страны, составляла 44,8%, то в 2023 году она упала до 20%. Напротив, доля азиатских стран увеличилась с 49% до 72,1%. По странам Африки наблюдался рост с 2,5% до 5%. По странам американского континента спад с 3,5% до 2,9%. Импорт в 2023 году увеличился на 11,7%, в том числе импорт машиностроительной продукции, на 24,1%. Здесь также происходила заметная переориентация торговых потоков. Доля Европы сократилась с 35,1% до 27,5%. Доля Азии выросла с 56,9% до 65,8%. Расширение торговых связей с азиатскими странами обеспечило России и замещение западных экспортных рынков и доступ к критическому импорту. Мишустин в Государственной Думе заявил, снижение товарооборота с Евросоюзом в значительной степени компенсировано за счет увеличения торговли с Китаем, Индией, Турцией, Белоруссией, Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Африкой и Латинской Америкой. Доля дружественных стран выросла до 77%. По данным базирующегося в Брюсселе исследовательского центра Брейгель, полученным на основании зеркальной статистики ведущих стран-партнеров России, переориентация торговли в пользу стран азиатского континента позволила не только минимизировать общие потери экспортных доходов, но и получить альтернативные каналы доступа к импорту подсанкционной продукции обрабатывающей промышленности, включая телекоммуникационное оборудование и оборудование для обработки данных, электротехническую продукцию, приборы и инструменты, в том числе с использованием легитимных с точки зрения права ВТО, но не устраивающих инициаторов односторонних санкций, каналов посреднической торговли. Россия продолжала отвечать введением ответных контрмер против инициаторов санкционного давления на нашу страну. 8 августа 2023 года президент частично приостановил действие соглашений во избежание двойного налогообложения СИДН с 38 странами, которые ввели против России санкции. При этом соглашения были не разорваны, а только приостановлены, причем не полностью, а в тех пунктах, которые касаются взаимных налоговых льгот для резидентов стран-участниц соглашений. Началась и дедолларизация мировой экономики. После заморозки российских золотовалютных резервов, когда доллар, евро, американские и европейские государственные облигации перестали быть надежными средствами сбережения и вложения ресурсов, увеличилось стремление всех незападных стран осуществлять свои расчеты в собственных валютах. Китай переходил к оплате в юанях в своей торговле с Россией, со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. Россия также наращивала расчеты в национальных валютах. Доля рубля в платежах за экспорт с Европой, как следует из статистики ЦБ, поднялась в 2024 году до исторического максимума в 67%. В торговых отношениях с Азией и Африкой на нацвалюты, как российскую, так и стран-партнеров, приходится уже 80 и 84, соответственно, процентов. На фоне западных ограничений роль доллара и евро снижается глобально. Не только в торговле с РФ, но и в целом в мировой структуре расчетов в качестве основных резервных валют. Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, активно развивает логистику, географию сотрудничества. Товарооборот со странами Азии вырос на 60% с 2020 по 2023 год. Ближнего Востока в два раза, Африки на 69%, Латинской Америки на 42%. Поставлена цель снижения уровня импорта до 17% ВВП к 2030 году. Это представляется вполне достижимым. В 1999 году доля импорта достигала 26% ВВП, а в 2023 – 19% или 32 триллиона рублей. Одним из основных приоритетов социально-экономического развития является восстановление разрушенного и развитие новых субъектов Федерации. Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как это делали в Крыму, который получил теперь надежную сухопутную связь со всей Россией. Регионы страны оказывают прямую поддержку городам, районам и поселкам Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонщины. Программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии – один из важнейших общенациональных приоритетов России, заявил Путин 30 сентября 2024 года в день воссоединения четырех регионов с РФ, открывая новые социальные объекты. По его словам, такие объекты вводятся в этих регионах каждую неделю. Поликлиники, промышленные и аграрные предприятия, многоквартирные дома, больницы, школы, детские сады. Всего с 2022 года восстановлено 5,8 тысяч многоквартирных домов и 3,5 тысячи километров дорог. Отремонтировано и возведено свыше 1500 объектов в образовательной сфере. Более 700 школ и 600 детских садов. Развитие Дальнего Востока – национальный приоритет на весь 21 век. Тем более, что деловые связи, торговые маршруты и весь вектор развития России переориентируются на Восток и глобальный Юг. Дальневосточные регионы дают прямой выход на растущие перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые создают западные элиты. В 2024 году на Дальнем Востоке действовали 16 территорий опережающего развития, свободный порт Владивосток, преференциальный режим на Курилах. Специальный административный район создан на острове Русский, уже обеспечивший возврат в Россию из офшоров и иностранных юрисдикций активов на сумму свыше 5,5 триллионов рублей. В мае 2024 года в рамках государственного визита Путина в КНР было заключено соглашение о развитии острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае, создании там крупных логистических комплексов, пунктов пропуска через границу, расширении автодорожной сети. Регионы Дальнего Востока по большинству направлений развиваются лучше, чем остальные субъекты России. Впрочем, по мнению жителей Дальневосточного федерального округа, острыми остаются кадровые вопросы, высокие цены, модернизация ЖКХ, дефицит электроэнергии и транспортная связанность. В зоне особого внимания руководства страны развитие арктического региона. В 2023 году вышла в рейд уникальная научно-исследовательская ледокольная платформа «Северный полюс». В начале 2024 года на Балтийском заводе заложен новый атомный ледокол «Ленинград». На 2025 год планируется закладка еще одного корабля такого же класса «Сталинград». На дальневосточной верфи «Звезда» строится ледокол нового поколения вдвое большей мощности «Лидер». Наша активность в Арктике вызывает растущее противодействие западных стран. Во время председательства России в Арктическом совете в 2023 году его деятельность была фактически заблокирована тандемом США и Великобритании, к которым присоединились союзные им страны. Любые проекты и инициативы, которые предлагались российской стороной, полностью гасились в нарушении регламента и этических норм. Под прямым ударом со стороны западных стран оказался энергетический проект «Арктик-СПГ-2», который реализуется компанией «Новатек» совместно с японскими, китайскими и французскими инвесторами. Госдеп США прямо объявил о намерении полностью разрушить данный проект, особенно с учетом того, что страны ЕС заметно нарастили потребление российского СПГ взамен утраченной возможности получать газ из РФ по трубам. В очередной раз, прибегая к незаконным методам конкурентной борьбы, в начале ноября 2023 года Госдепартамент США объявил о санкциях против «Арктик-СПГ-2». Это был первый случай, когда поставки СПГ затронуты напрямую. В последние годы сокращалась зависимость ИКТ-отрасли от иностранной продукции, что связано и с санкциями, и с соображениями национальной безопасности. 30 марта 2022 года был издан указ президента о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. В соответствии с ним уже с 31 марта было запрещено осуществлять закупки иностранного программного обеспечения, а также услуг, необходимых для его использования. С 1 января 2023 года органам государственной власти, заказчикам, запрещалось использовать иностранное ПО на объектах критической инфраструктуры. Указом также предписывалось обеспечить создание и организацию деятельности научно-производственного объединения, специализирующегося на разработке, производстве, технической поддержке и сервисном обслуживании доверенных программно-аппаратных комплексов для критической информационной инфраструктуры, а также обеспечить подготовку и переподготовку кадров отрасли. Это подчеркнуло готовность руководства страны исключить зависимость от зарубежных поставщиков, двигаться в сторону технологической независимости и самодостаточности. В России уже появилась своя платежная система, собственные процессоры «Байкал» и «Эльбрус», электронные устройства и их компоненты с высокими характеристиками, качественное программное обеспечение, которое служит альтернативой операционной системе Windows, системообразующим продуктом Microsoft. Такой софт позволяет реализовывать программу импортозамещения и строить на отечественной технологической платформе качественную IT-инфраструктуру с длительным жизненным циклом, заменять программное и аппаратное обеспечение зарубежного производства на отечественные высокотехнологичные решения. За последние годы российский IT-рынок рос больше, чем вдвое быстрее мирового. По итогам первого квартала 2024 года IT-рынок в России вырос на 32,6% до 1,7 триллиона рублей, а инвестиции в основной капитал на 79% до 724 миллиардов рублей. В России планируется к запуску более 100 проектов по разработке оборудования для микроэлектроники, установок для литографии, корпусирования, производства фотошаблонов и кремниевых пластин. К 2030 году у нас должны появиться собственные установки для производства микроэлектроники. По словам руководителя проекта «Цифровая Россия» Антона Немкина, Россия входит в число немногих стран, где есть собственные технологии генеративного искусственного интеллекта и большие языковые модели, аналогичные чат-GPT. Это GigaChat, Кандинский, Яндекс.GPT, Шедеврум и другие. Большинство россиян уже сталкивается с ИИ ежедневно, часто не подозревая об этом. Помимо пресловутых чат-ботов, это сгенерированные нейросетями картинки, звуки, видео и текст. По объему совокупных вычислительных мощностей с использованием ИИ наша страна входит в десятку лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных сферах экономики достиг 31,5%. В России больше 2000 компаний-разработчиков в сфере ИИ, а экономический эффект от внедрения технологий оценивается больше, чем в 1 000 000 000 000 рублей. Согласно долгосрочным планам, к 2030 году во всех регионах страны искусственный интеллект будет активно применяться в территориальном планировании, выборе мест строительства объектов. К этому времени больше 70% всех изображений будет обрабатываться с помощью нейросетей. Пройдет всего несколько лет, и если у страны нет умного оружия, она проиграет в будущих военных конфликтах, полагает один из основателей нашей IT-индустрии Игорь Станиславович Ашманов. Для этого России необходимо развивать и внедрять и умные дроны, и антидроны, умные системы ПВО, танки с самонаведением на цель и другие подобные разработки. В России технологии ИИ поставили на службу обороны. Системы управления оружием, обладающие ИИ, применяются в комплексах противоракетной и противовоздушной обороны для ускорения обработки данных, поступающих от средств контроля воздушно-космической обстановки и предупреждения о ракетном нападении. Российские ВКС располагают оперативно-тактической автоматизированной системой управления средствами ПВО, использующей элементы ИИ для координации работы комплексов С-300 и С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Системы с ИИ важны для выполнения сложных военных информационно-психологических и кибернетических операций. Единственная сфера, куда ИИ не допускают, это вопросы применения ядерного оружия. В октябре 2024 года на открытом уроке «Цифры об искусственном интеллекте» глава Сбербанка Герман Греф заявил, что генеративный искусственный интеллект стал технологией номер один в 21 веке. На мой взгляд, самое интересное из всего, что человечество придумывало. Он уверен, что ИИ станет драйвером развития всех остальных технологий, поскольку уже сегодня около 80% всех научных открытий в мире делается с использованием искусственного интеллекта. А в ближайшие десятилетия человечество сможет решать те задачи, к которым даже не подступались раньше, считая их невыполнимыми. Уже подписан указ об утверждении обновленной редакции Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, говорил президент в послании 2024 года. В ней поставлены новые цели. В том числе надо обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Их внедрение обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере. Это должно быть настоящим прорывом. Для этого нужно наращивать наши вычислительные ресурсы. Так, к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем в 10 раз. Это абсолютно реалистичная задача. Таким образом, санкции не смогли создать условий, которые заставили бы Москву пойти на политические уступки в обмен на их смягчение. Финансовая и экономическая системы России продемонстрировали устойчивость. Основные результаты экономического развития за 2024 год президент озвучил 19 декабря на итогах года с Владимиром Путиным, соединивших в себя форматы традиционной прямой линии и итоговой пресс-конференции. Рост ВВП составил 3,9%, а за 2 года около 8%, тогда как в США этот показатель равнялся 5-6%. В еврозоне 1%. Безработица оказалась на рекордно низком уровне – 2,3%. Промышленность выросла на 4,4%, а перерабатывающая промышленность – на 8,1%. Тревожным сигналом оставалась инфляция, поднявшаяся к концу 2024 года до 9% с лишним. Но и заработные платы выросли на 9% в реальном выражении. Подросли и располагаемые доходы. Правительство и Центральный банк ставили уже задачу несколько приземлить темпы роста до 2-2,5% на 2025 год, чтобы остановить разогрев экономики и тем самым поддержать макроэкономические показатели. «В целом ситуация стабильная и надежная», — заверил Путин. Вместе с тем, наибольшие сложности для российской экономики связаны со всеусиливающимся давлением со стороны недружественных стран на государства и компании, заинтересованные в продолжении и развитии экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Существенное значение имеет сокращение круга стран, с которыми возможно конструктивное внешнеэкономическое сотрудничество. Новым фактором стал растущий дефицит кадров в реальном секторе экономики, обусловленный как расширением совокупного спроса, так и перераспределением части рабочей силы в сектор оборонной безопасности. Конечно, эффект от санкций может со временем накапливаться, но, с другой стороны, сама Россия использует это время для адаптации к новым условиям. Чем дольше длится конфронтация, тем меньше Россия зависит от отношений с недружественными странами, тем меньше былую экономическую взаимозависимость можно использовать как оружие. На Петербургском международном экономическом форуме 7 июня 2024 года Путин констатировал: «Мы поставили цель войти в четверку крупнейших экономик мира». Кстати, по некоторым данным, включая оценки Всемирного банка, буквально на той неделе Мировой банк произвел дополнительные расчеты и поставил Россию на четвертое место. Мы оказались впереди Японии. Но мы понимаем при этом, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать. Другие страны тоже не стоят на месте. Нам важно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста на долгосрочную перспективу. Решение этой задачи требует укрепления финансового, технологического, кадрового суверенитета, наращивания производственных мощностей и повышения конкурентоспособности российской продукции, причем и на внешних рынках, и на нашем собственном внутреннем рынке. Консолидация. Наша страна, как это и бывало всегда в отечественной истории, сплотилась для противодействия внешним вызовам, в поддержку своих вооруженных сил и целей освободительной военной операции. Горжусь и думаю, что все мы гордимся тем, что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан, заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции. Поняли, в чем смысл действий, которые мы делаем, поддержали наши действия по защите Донбасса, подчеркивал Путин. В этой поддержке прежде всего проявился настоящий патриотизм, чувство, которое исторически присуще нашему народу. Оно потрясает своим достоинством, глубоким осознанием каждым, я подчеркну, каждым, неразрывной своей собственной судьбы, судьбой Отечества. Уровень одобрения политики президента Путина с началом СВО поднялся до 80%. Свидетельством мощной поддержки нашей армии стал 210-тысячный митинг в Лужниках 18 марта 2022 года. Многочисленные акции в поддержку операции Z во всех уголках страны. Заметно ускорился процесс национализации российских элит, вытеснения компрадорских и прозападных настроений. Это происходило из-за эмиграции наиболее радикальных противников власти, воздействие внешних мер экономического давления и западной русофобии, которые вызвали эффект наших бьют. Начался постепенный отход от культурно-интеллектуальной вестернизации, привычки воспринимать события сквозь призму западных источников информации, опираться на оценки теории, идущие с Запада. Правда, ряд представителей либеральной творческой интеллигенции выступил против военной операции, даже покинул страну в знак протеста. Путин утверждал, кто встал на путь прямого предательства, совершая террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, понесет ответственность по закону. Но мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше охотой на ведьм. Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от родины. Пусть это останется на их совести. Пусть они с этим живут, им с этим жить. Главное, что люди, граждане России, дали им моральную оценку. Огромное количество наших соотечественников по всему миру активно и искренне высказалось в поддержку политики нашей страны. Государство и общество объединились для оказания помощи участникам СВО и их семьям. Создан специальный государственный фонд, задача которого — оказание адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он координирует предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решает вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогает в образовании, трудоустройстве, повышении квалификации, получении новой профессии. Важнейшая миссия фонда – организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех нуждающихся. С 1 марта 2024 года ветераны специальной военной операции, солдаты и офицеры, которые сражались в действующих частях, могли подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы «Время героев». Эта программа строится по тем же стандартам, что и уже зарекомендовавшие себя проекты. Высшая школа государственного управления, которую называют «Школой губернаторов», конкурс «Лидеры России», чьи выпускники получают назначение на высокие позиции во многих сферах. Участниками программы стали военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом, независимо от звания и должности, проявившие свои лучшие качества, показавшие, что умеют вести за собой других. Первые выпускники программы уже получили высокие должности в региональных администрациях, а герой ДНР Артем Владимирович Жога стал полпредом президента в Уральском федеральном округе и членом Совета безопасности РФ. Постоянно росло число желающих поступить на военную службу по контракту. При этом материальные условия для контрактников все время улучшались. Заключить военный контракт с вооруженными силами сейчас могут и те, кто находится под следствием, под судом, или в отношении кого уже вынесен приговор. Такой пакет законов был принят в марте 2024 года. Сразу после заключения контракта для осужденного реальный срок заменят на условный. При этом подобным правом не могут воспользоваться те, кто совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, общественной безопасности, основ конституционного строя и госбезопасности, а также преступления экстремистской и диверсионной направленности. Участников спецоперации предложили освобождать от уголовной ответственности. Соответствующий законопроект Верховный суд внес в Госдуму 23 августа 2024 года. Речь идет о возможности прекращать дела против мобилизованных и контрактников на этапе судопроизводства по ходатайству командования воинской части. СВО не привела к падению уровня жизни в стране. Напротив, доходы и расходы домохозяйств и в условиях СВО продолжали расти. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в первом квартале 2020 года составила 48 390 рублей. 2021 года – 52 143 рубля. 2022 года – 60 101 рубль. 2023 года – 66 778 рублей. 2024 года – 80 582 рубля. В 2023 году зарплаты выросли на 8,2%. Социальные выплаты и пособия, материнский капитал были проиндексированы на фактическую инфляцию, а страховые пенсии повышены для более 30 миллионов пенсионеров. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка получили уже более 10 миллионов семей. На 500 миллиардов был увеличен детский бюджет, который составил почти 3 триллиона рублей. По прогнозу Минэкономразвития, среднемесячные зарплаты россиян вырастут на 35% с 88 285 рублей в 2024 году до 119 296 рублей в 2027 году. С 1 августа 2024 года пенсии работающих пенсионеров пересчитали еще раз, с учетом заработанных ими в предыдущем году индивидуальных пенсионных коэффициентов. С 2025 года индексировать пенсии работающим пенсионерам будут дважды – 1 февраля по уровню инфляции и 1 апреля, исходя из доходов социального фонда. По данным Росстата, ко второму кварталу 2024 года число людей с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилось за год с 14,7 миллиона до 12,4 миллиона человек. То есть уровень бедности снизился с 10,1% до 8,5%, что стало историческим минимумом. Порог бедности составил 15 300 рублей. В Российской Федерации фактически побеждена абсолютная бедность. То есть в стране не осталось людей, которым не хватает денег даже на еду. Однако не побеждена бедность. Существует большая категория предбедных россиян, в том числе и работающих, чьи доходы лишь незначительно превышают порог бедности. Сочетание низкой производительности труда с малой его оплатой делают ситуацию с предбедностью хронической. Согласно Росстату, 8% населения имеет ежемесячный доход ниже 14 тысяч рублей, а каждый четвертый россиянин от 27 до 45 тысяч рублей. Всего же в пределах от 14 тысяч до 60 тысяч рублей в месяц получают свыше 60% населения. То есть большая часть населения страны зарабатывает намного ниже средней зарплаты. В связи с СВО в обществе нарастало чувство тревожности. Согласно исследованиям фонда «Общественное мнение», в сентябре 2024 года испытывали тревожность 45% граждан, спокойствие сохраняли 49% опрошенных. 64% россиян слышали от окружающих слова «недовольство властями». «Влияние СВО на жизнь граждан РФ ощутимо», говорилось в докладе Института социологии РАН, «российская повседневность в условиях радикализации и противостояния с коллективным Западом». Каждый третий заявил, что его родственники и или друзья участвуют или участвовали в событиях на территории Украины. Погибшие и раненые в ближнем кругу есть у 13% опрошенных, а у 8% не вернувшиеся в Россию релоканты. При этом непосредственное воздействие боевых действий ощутили на себе 3% респондентов. Те или иные виды помощи участникам СВО хотя бы разово оказывали примерно 40% взрослого населения страны. Вообще никак СВО не затронуло 13% опрошенных. Когда респондентов просили дать суммарную оценку переменам в их жизни за последний год, только 7% отметили значительные изменения к лучшему, 18% – значительные ухудшения. В сумме позитивисты, отмечавшие значительные и некоторые перемены к лучшему, составляли 31%, негативисты – значительные и некоторые перемены к худшему – 33%. Россияне не стали меньше путешествовать. Только теперь туристические маршруты все больше проходили по самой России. Помимо традиционных Москвы, Петербурга, Сочи, популярными направлениями для туризма и отдыха стали Северный Кавказ, Алтай, Байкал, Камчатка, Казань, Нижний Новгород, города Золотого кольца. Люди начали открывать для себя красоты России. География зарубежного туризма тоже заметно изменилась в пользу дружественных стран. Среди государств, которые россияне посещали чаще всего в 2023 году, лидировала Абхазия с 5,75 миллиона поездок. За ними следовали Турция 5,62 миллиона, Казахстан 2,94 миллиона, Объединенные Арабские Эмираты 1,72 миллиона, Египет 1,28 миллиона, Грузия 1,11 миллиона, Армения 1,11 миллиона, Таиланд 1,6 миллиона, Китай 0,97 миллиона, Финляндия 0,59 миллиона. Демографическая ситуация в стране обострилась. Объяснялось это не столько последствиями военных действий, сколько снижением рождаемости из-за уменьшающегося количества молодых людей детородного возраста, немногочисленного поколения 1990-х, начала 2000-х годов. Кроме того, по данным Росстата, в среднем россиянки заводят первого ребенка в 26 лет, второго в 30, тогда как еще 20-30 лет назад средний возраст матери первенца составлял 20,9 года. Заметно выросло число разводов. От 564,7 тысяч в 2020 году до 683 тысяч в 2023 году. Уже более трети российских семей неполные, тогда как в 2002 году таких был 21%. В послании 2024 года Путин объявил о запуске нового национального проекта «Семья». Он, в частности, предусматривает помощь тем субъектам Федерации, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, прежде всего в Центральной России и на Северо-Западе, в размере до 75 миллиардов рублей до 2030 года, чтобы они могли нарастить собственные программы поддержки семьи. Хорошо себя зарекомендовавшая программа семейной ипотеки продлена до 2030 года с сохранением базовых параметров. Особое внимание уделено семьям с детьми до 6 лет включительно. Для них льготная ставка кредита установлена в 6%. Норма о том, что при рождении третьего ребенка государство погашает за семью часть ипотечного кредита, 450 тысяч рублей, тоже продлена до 2030 года. Также продлена и программа материнского капитала, по которой в 2024 году семья при рождении первенца получала право на выплату в размере 630 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка еще на 202 тысячи рублей. Размер материнского капитала регулярно индексируется. С 1 января 2023 года введено единое ежемесячное пособие для семей с невысокими доходами. От беременности женщины до достижения ребенком 17 лет. В 2023 году это пособие получали более 11 миллионов человек. Усилилась пропаганда традиционных ценностей, большой семьи, счастья материнства. 24 ноября 2022 года Госдума единогласно приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. В рекламе, книгах, кинофильмах и СМИ запрещено распространение контента, пропагандирующего однополые отношения, причем не только среди несовершеннолетних, как предусматривалось законом ранее, но и среди граждан любого возраста. Развивалась система здравоохранения. В 2023 году ввели в эксплуатацию 381 объект первичного медицинского звена. Капитальный ремонт провели в 1580 зданиях. Открылись 8 новых детских больниц и 4 онкологических диспансера. В отдаленных территориях было развернуто более 1300 передвижных медицинских комплексов. В них осмотрели за прошедший год более 4,7 миллиона пациентов. Кроме того, 88 миллионов человек прошли диспансеризацию и профосмотры. По итогам 2023 года средняя ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года. Это максимальное значение за всю историю страны. Зафиксированы минимальные уровни смертности. Общая – 12,1 промилле, младенческая – 4,2 промилле и детская – 40,74 на 100 тысяч. Эти показатели также являются историческими минимумами. Почти все российские дети до 3 лет – 98,5% – на 1 сентября 2024 года обеспечены местами в детских садах. Впрочем, считать проблему полностью решенной нельзя. Где-то сады пустуют или их закрывают. Где-то, как в Калмыкии, Дагестане, Тыве или на Чукотке, очереди и дефицит мест. В Москве и Подмосковье путевки в ясли нередко выдают в отдаленных от места жительства детей районах. В системе общего образования на новый уровень поднялось патриотическое воспитание. С 1 сентября 2022 года каждая учебная неделя в российских школах начиналась с поднятия государственного флага и исполнения гимна России. В школах и колледжах проводились классные часы, разговоры о важном. На принципах тесного взаимодействия образовательных учреждений и предприятий реального сектора реализуется проект «Профессионалитет». Обновлены образовательные программы для авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и других отраслей. Только для этих сфер до 2028 года предстоит подготовить до миллиона специалистов рабочих профессий. Такие подходы распространятся на всю систему среднего профобразования, включая подготовку кадров для школ, больниц, поликлиник, сферы услуг, туризма, учреждений культуры. В сфере высшего образования ставилась задача расширения географии развития центров науки и образования. Для этого до 2030 года строится 40 современных университетских кампусов. Выделяется 400 миллиардов рублей с федерального бюджета для создания там всех условий, чтобы студенты, аспиранты, преподаватели, молодые семьи могли учиться, работать и воспитывать детей. В мае 2022 года было принято решение о выходе России из Болонской системы, объявленной прожитым этапом. Высшее образование возвращается на отечественный рельс. Увеличивается спектр научных установок класса «Мегасайенс», самых передовых в мире, что дает уникальные возможности и для наших ученых, и исследователей из других стран. Отечественная научная инфраструктура – серьезное конкурентное преимущество как в фундаментальной науке, так и исследованиях в области фармацевтики, биологии, медицины, микроэлектроники, химической промышленности, создания новых материалов. До 2030 года совокупные вложения государства и бизнеса в исследования и разработки должны удвоиться и достичь уровня в 2% ВВП, что позволит России и по этому показателю войти в число ведущих научных держав мира. Россия остается одной из ведущих космических держав. Однако ряд других государств сделал мощный рывок в этой области, за которым нашей стране надо поспеть. В 2024 году только 2,4% из 10,5 тысяч космических аппаратов на орбите Земли отечественные. Около 70% спутников американские, 9% китайские, 7% британские. В планах корпорации Роскосмос довести нашу группировку до 2600 аппаратов к 2030 году. Но для этого нужно наладить потоковый выпуск спутников, считает глава Роскосмоса Юрий Борисов. Для этого планируют привлечь государственные и частные инвестиции. В ближайшие 3 года Россия начнет создавать собственную орбитальную группировку спутников связи, которая к 2030 году позволит обеспечить дешевый и высокоскоростной доступ в интернет из любой точки мира, своего рода аналог Starlink. Для этого планируется запуск к 2030 году 292 космических аппаратов, которые обеспечат покрытие всей территории России широкополосным интернетом. Проект реализует частная компания, но государство возмещает часть расходов. Специальная военная операция не отразилась негативно на продолжении фундаментальных проектов в сфере культуры и их финансировании. Обновлялась инфраструктура музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств, кинозалов. До 2030 года будет дополнительно направлено более 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические и другие творческие проекты в кино, в интернете, в социальных сетях. Расширялась программа «Пушкинская карта», с помощью которой школьники и молодежь могут бесплатно посещать кино, музеи, театры и выставки. В условиях ограничений на кинопрокат в нашей стране фильмов из недружественных стран российские платформы, тем не менее, смогли предложить зрителям всю палитру мирового и отечественного кинематографа. Кинотеатры тоже не пустовали, причем наиболее популярными стали отечественные фильмы. Так, в 2023 году самыми кассовыми фильмами в России были «Чебурашка» Дмитрия Владимировича Дьяченко, «По щучьему велению» Александра Сергеевича Войтинского, а также первый в истории фильм, снятый в космосе, Клима Алексеевича Шипенко. А в 2024 году самыми популярными оказались российские ленты «Мастера Маргарита» Михаила Арнольдовича Лакшина, «Лед 3» Юрия Хмельницкого, «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко, «Летучий корабль» Ильи Учителя, «Онегин» Сарика Андреасяна. По аналогии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор» с 2025 года запускается программа «Земский работник культуры». Переезжающий на работу в село или в малый город специалист получит единовременную выплату в 1 миллион рублей. А на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии – 2 миллиона рублей. 4 ноября 2023 года в Москве на территории ВДНХ открылась международная выставка «Форум Россия». Ее участниками стали все 89 субъектов Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации, которые представили свои достижения. В Дни регионов каждый субъект Российской Федерации демонстрировал свои успехи в различных сферах, выступления творческих коллективов, свои гастрономические особенности. Развивается культурная инфраструктура и в новых субъектах Российской Федерации. Завершено строительство соборной мечети в Симферополе. Первая служба состоялась там 8 декабря 2023 года. Большим событием в культурной жизни стало открытие в Севастополе историко-археологического парка Херсонес-Таврический. Проект курирует отец Тихон Шевкунов, назначенный в октябре 2023 года митрополитом Симферопольским и Крымским. Перед началом работ на территории бывших воинских частей прошли масштабные археологические раскопки, в ходе которых было обнаружено около 3,5 миллионов находок. Золотые украшения, бронзовые монеты, терракотовая статуя Афродиты, каменные надгробия, фрагменты амфор и керамики. Многие из этих артефактов выставлены в музейных пространствах нового историко-археологического комплекса. Парк посвящен крещению великого князя Владимира в Корсуне, Херсонесе, в 988 году, выбор которого оказал решающее влияние на будущее нашей страны и цивилизации. Новый Херсонес выполнен в античном стиле и представляет собой единый архитектурный ансамбль. Музей христианства рассказывает об истории этой великой мировой религии. Купол музея храма диаметром 31 метр выполнен по образцу купола собора Святой Софии в Стамбуле. Венчает его византийский символ Иисуса Христа – хризма, а по периметру украшают лики апостолов. Музей античности и Византии площадью свыше 24 тысяч квадратных метров – самый большой объект парка. Сюда переезжают экспозиции Херсонеса Таврического, фонды, научная библиотека, реставрационные мастерские. В музее появится золотая кладовая. Первый в России музей Крыма и Новороссии с 8 выставочными залами с классическими и мультимедийными экспонатами и 5D-кинотеатром украшен монументальными барельефами с сюжетами из крымской истории от появления первых греческих городов-колоний и Боспорского царства до воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Построенная по образцу античного театра Грифон-арена на 1200 мест. Нижняя часть парка, что ближе к музею-заповеднику Херсонес-Таврический, место для прогулок, где есть даже своя река Героун. В день крещения Руси 30 июля 2024 года археологический парк Новый Херсонес был освящен и принял первых посетителей. Херсонес – единственный крымский объект, включенный в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Однако после воссоединения полуострова с Россией эта международная организация отказалась поддерживать всякие контакты с музеем-заповедником. При этом ни ЮНЕСКО, ни другие международные организации не защитили крымские музеи, когда решением Верховного суда Нидерландов уникальная коллекция скифского золота из ведущих крымских музеев была передана Украине, не имеющей к этим экспонатам никакого отношения. Выступая с проповеди в Успенском соборе Московского Кремля 28 августа 2024 года, патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул: «Несмотря на появление политических границ на так называемом постсоветском пространстве, для Русской Православной Церкви их нет, потому что мы церковь всея Руси. И для меня Киев, Минск и другие столицы республик – это важные духовные центры единой святой Руси». Его святейшество подчеркнул, что речь не идет о неуважении государственных границ. Московский патриархат обеспечивает единство людей не в юридическом, а в духовном, или, если хотите, философском смысле. Политическая система. Испытание на прочность. Западная помощь режиму Зеленского, беспрецедентные экономические санкции не сломили стойкость России в достижении целей специальной военной операции, решимость наших вооруженных сил добиться победы, стремление народа Юго-Востока Украины к воссоединению с исторической родиной, к избавлению от гнета антинародного киевского режима. В отличие от Украины, где после государственного переворота 2014 года были отброшены в сторону все конституционные нормы, и к лету 2024 года с истечением сроков их полномочий легитимность потеряли и президент, и Верховная Рада, проведение специальной военной операции не привело к отказу от соблюдения положений Конституции РФ, от проведения выборов органов властей всех уровней, а также референдумов. С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц наблюдал 24 сентября 2022 года. У центрального рынка еще одна очередь. Цепочка ведет в автобус с большими буквами «Референдум». Заходишь в переднюю дверь, показываешь паспорт, получаешь бюллетень, ставишь галочку и выходишь через заднюю дверь. Безостановочный конвейер. Помню такой же ажиотаж в 2014 году. Казалось бы, 8 лет без времени могли обозлить людей, настроить их против, разочаровать. Но они идут на голосование, как на праздник. В городе, который до сих пор подвергается обстрелам западными высокоточными системами. Не запуганные и не сломленные. Уверенные в своем главном выборе. С пониманием, что этот выбор не изменит жизнь в одночасье. «Пусть наши дети и внуки живут счастливо», — сказала мне женщина в избирательном автобусе. И в этой простой фразе вся глубокая философия этого исторического дня, со всей его горечью и надеждой. Голосование проходило под артиллерийскими обстрелами со стороны ВСУ. Удары наносились и по избирательным участкам. В ЛНР за присоединение высказались 98,42% голосовавших. В ДНР 99,23%. В Херсонской области 87,05%. В Запорожской 93,11%. В Кремле 30 сентября Путин и руководители четырех регионов подписали договоры о включении их в состав России. При этом президент РФ подчеркнул: «Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе. Чтобы это запомнили все. Люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда». И продолжил. «Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, это поле битвы за наш народ, за будущую Россию. Запад хочет видеть нас колонией, толпой бездушных рабов. Для них прямая угроза — наша философия. Поэтому они и покушаются на наших философов». Конституционный суд проверил договоры на соответствие российскому законодательству и 3 октября 2022 года за ратификацию договоров о включении регионов в состав России единогласно проголосовала Государственная Дума. 4 октября – Совет Федерации. Таким образом, число субъектов Российской Федерации выросло до 89. ДНР, ЛНР и Запорожская область вошли в состав России в своих административных границах, а Херсонская область с двумя районами Николаевской области, в которых также проходил референдум. Азовское море стало для нас внутренним. Появился сухопутный коридор в Крым, в который законно можно было попасть теперь не только по Крымскому мосту, но и по трассе Чонгар-Мелитополь-Мариуполь-Бердянск-Новоазовск. Была снята водная блокада Крыма. В 2024 году в соответствии с Конституцией прошли выборы президента Российской Федерации. Социально-экономическая стабильность в стране, ее укрепившееся международное положение, возросшее в результате политики Путина самоуважение россиян, обеспечили президенту поддержку избирателей. По итогам выборов, проходивших с 15 по 17 марта, Путин набрал рекордное для российских президентских выборов абсолютное и относительное количество голосов. Более 76 миллионов и 87,28% при рекордной явке в 77,49%. Представлявший КПРФ Николай Михайлович Харитонов набрал 4,31% голосов. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Андреевич Дованков 3,85%. Лидер ЛДПР Леонид Эдуардович Слуцкий 3,2%. На инаугурации 7 мая 2024 года Путин особо поблагодарил военных, Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку. Служение России он назвал огромной честью, обязанностью и священным долгом главы государства. Правительство по закону сложило свои полномочия в день инаугурации президента. Уже 10 мая Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру премьер-министра, прежнего главы кабинета Михаила Владимировича Мишустина. Впервые правительство формировалось по новым правилам, установленным поправками 2020 года в Конституцию, по которым премьера назначают указом президента после утверждения его кандидатуры Госдумой. Президент также назначает вице-премьеров и министров после их утверждения Госдумой. Исключение составляют руководители силовых ведомств, которых глава государства назначает после консультаций с Советом Федерации. КПРФ заявила о нежелании поддерживать кандидатуру Мишустина, и 57 ее депутатов воздержались при голосовании. По словам лидера коммунистов Зюганова, финансово-экономический блок Кабмина пока не выполняет установки ни президента, ни председателя правительства. Вслед за этим начался процесс формирования нового состава кабинета. Кандидаты на должности министров провели встречи с фракциями, а также получили наказы, которые готовили профильные комитеты. В итоге пленарные заседания Государственной Думы, на которых заслушивали выступления, а затем утверждали вице-премьеров, продлились 6 часов, а министров — 8 часов. После этого парламентарии поддержали их кандидатуры. В сентябре 2024 года в 21 регионе состоялись прямые выборы губернаторов. На губернаторские кресла претендовали 94 кандидата от 10 партий. В 4 регионах — Кабардино-Балкарии, Ханты-Мансийском автономном округе, Крыму и Ингушетии — прошли непрямые выборы глав через голосование в парламенте. Все действовавшие и исполнявшие обязанности глав субъектов федерации подтвердили свои полномочия. Также состоялось голосование за депутатов Государственной Думы по 3 одномандатным округам в Хакасии, Брянской и Ростовской областях. В 8 приграничных районах с учетом военной обстановки ЦИК разрешил проводить досрочное голосование. Этим правом с 28 августа воспользовались власти Курской, Брянской областей и Севастополя. Надежды Запада на раскол в российской элите не оправдались. Бегство за границу тех, кто привык мнить себя элитой из числа творческой интеллигенции, либеральной тусовки и бывших, погоду не сделало. Реальная политическая и экономическая элита России практически не раскололась. Сыграли свою роль и те меры по национализации элит, которая проводилась на протяжении последнего десятилетия, когда госслужащим было запрещено открытие счетов за границей и многое другое. Более того, элита еще более сплотилась, особенно после того, как все ее значимые представители оказались под персональными санкциями со стороны недружественных государств. Укреплению российской государственности, суверенитета страны, ее внутренней стабильности в условиях СВО способствовали законодательные инициативы, ограничивавшие возможности внешнего воздействия на политику, укреплявшие морально-нравственные устои общества. 1 декабря 2022 года вступил в силу закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, согласно которому для признания иноагентом не требовалось наличие иностранного финансирования. Закон расширил определение, включив в него тех, кто находится под иностранным влиянием и занимается в России политической деятельностью, целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц. 28 апреля 2023 года президент подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, ужесточавший наказание вплоть до пожизненного заключения за государственную измену. Пожизненный срок грозит за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, содержащих гостайну, переход на сторону противника и помощь государству в деятельности, направленной против РФ. 14 февраля 2024 года вступил в силу закон, по которому к преступлениям, при совершении которых могут конфисковать имущество, деньги и ценности, отнесли распространение фейков об армии и публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности России, совершенные из корыстных соображений. Конфискации подлежит не любое имущество осужденного, а только то, что было нажито в результате противоправных действий, либо использовалось для совершения или финансирования преступлений. В мае 2024 года были приняты поправки в законодательство, согласно которым иноагенты больше не смогут занимать выборные должности и осуществлять наблюдение за избирательным процессом. Из перечня наблюдателей также исключили людей, причастных к деятельности террористических и экстремистских организаций. На август 2024 года в России зарегистрировано около 800 иностранных агентов. Им запрещено заниматься преподавательской деятельностью и экологической экспертизой, принимать участие в госзакупках. Они не вправе работать на госслужбе, находиться в составе избирательной комиссии, выдвигать свою кандидатуру на выборах. Вводился запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной или запрещена в России. Владельцы таких информационных ресурсов, как правило, не являются резидентами РФ и ведут провокационную деятельность в отношении России, но при этом продолжают зарабатывать от распространяемой на их интернет-площадках рекламы. Для того, чтобы сгладить политическую остроту проблемы незаконной миграции и навести порядок в этой сфере, парламентарии в октябре 2024 года внесли 5 законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики. Первый предлагает признание обстоятельств, отягчающим наказание, совершение преступления человеком, незаконно находящимся на территории России. Нормы второго законопроекта относят к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенной группой лиц или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Наказанием за это будут лишение свободы сроком от 8 до 15 лет, штраф от 3 до 5 миллионов рублей, лишение права занимать определенные должности. Третий законопроект устанавливает меры повышенной ответственности за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан. За это будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет, для юрлиц штраф от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией за повторное совершение, от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией. Четвертый вводит внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса. Пятый законопроект устанавливал полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов. Депутаты оперативно и грамотно отреагировали на общественный запрос. Как видим, российская политическая система практически без сбоев встретила вызовы СВО.